Храните деньги в банке только до накопления крупной суммы. С момента нашего рождения мы слышим множество слов от окружающих, и зачастую эти слова незаметно формируют наше сознание. Когда я был ребенком, часто говорили, что нужно использовать только отечественные товары. Но когда я повзрослел, понял, что использование мной этих товаров никак не связано с моими шансами стать богатым. Богатыми становятся те, кто производит и продает эти товары. Эти люди меня даже не знают, и если бы я умирал с голоду, я все равно оставался бы для них чужим. Нас также убеждают, что откладывая деньги в банке, мы не только сами будем хорошо жить, но и укрепим государство. Правда ли это? Однажды моя дочь, тогда еще ученица начальной школы, попросила меня помочь с домашним заданием. Подробно рассказать о видах банковских счетов, которые есть у нас дома. В школе ей задали задание, чтобы подчеркнуть важность сбережений. Когда я сказал, что у нас есть только два счета для обычных вкладов, она удивленно спросила: «У нас нет ни накопительного счета, ни срочного депозита?» Для меня банк — это всего лишь место, куда я временно перевожу деньги на повседневные нужды или с чьей помощью оплачиваю счета. В начале 70-х, когда я был старшеклассником, отцы моих состоятельных друзей обычно занимали высокие посты в банках и, возможно, получали комиссию за предоставление кредитов, или были предпринимателями, которые брали банковские суды для развития бизнеса. Но это точно не были люди, старательно копящие деньги в банке. Сейчас у меня есть свои принципы. Первое. Я всегда разбиваю вклады на суммы в пределах гарантии и распределяю их по разным учреждениям. Второе. Проценты я получаю через автоматический перевод каждый месяц. Третье. Я оставляю часть средств в местах, откуда их можно снять в любой момент, чтобы быть готовым к внезапным расходам. Не знаю, насколько это узкий взгляд, но кажется, что в любой стране, если банки становятся неплатежеспособными, правительство использует такой инструмент, как ограничение страхования вкладов определенной суммой. Это заставляет людей, охваченных тревогой, словно воробьев под дождем, переводить свои деньги из финансовых институтов второго уровня в банки, которые кажутся более безопасными. Это, в свою очередь, позволяет банкам легче стабилизироваться. Может быть, нагнетание страха — это всего лишь психологическая тактика, направленная на спасение банков. Возможно, цель состоит в том, чтобы внушить недоверие к другим финансовым учреждениям, использовать аргумент надежности, предлагать низкие проценты по депозитам и таким образом максимизировать разницу между доходами и расходами, покрывая убытки за ее счет. Заметьте, чем больше финансовое учреждение рекламирует свою надежность, тем ниже проценты, которые оно предлагает. Считаете, что банки расположены близко, а компании второго уровня далеко, и из-за этого неудобно? А настолько ли ценно ваше время, что вы не можете потратить его на поиск более выгодных условий? Время — это деньги. Но если вы еще не стали богатым, время часто может быть и не столь ценным. Удобство? Удобство — это главный враг вашего капитала. В финансовых делах нужно быть готовым к неудобствам. Чем больше неудобств, тем больше у вас сбережений. Чем легче доступ к деньгам, тем быстрее они утекают. Если банк называет вас привилегированным клиентом, это просто означает, что вы пожертвовали ему много денег. Вас могут пригласить в кабинет управляющего или VIP-зал на чашку кофе. Но за это вы платите, теряя как минимум 2-3% годовых, которые могли бы получить в институтах второго уровня. Даже освобождение от комиссии вряд ли окажется значимой выгодой, особенно если вы совершаете операции онлайн, где комиссии минимальны. Дополнительные проценты на депозиты для привилегированных клиентов редко превышают 0,5% годовых. Говорят, что привилегированные клиенты могут получить скидку на процентные ставки по кредитам до 3% годовых. Но это просто слова. Реальная ситуация становится ясной только тогда, когда вы действительно берете кредит. Особенно это касается кредитов под залог вкладов. Например, если вы получаете 4,5% годовых по срочному депозиту, а затем берете кредит под залог этого депозита под 7%, то вы теряете не только 2,5%, но еще и платите налог на доход с вашего депозита, Это кажется абсурдом. Конечно, есть привлекательные варианты, такие как кредиты по государственной программе или доверительные кредиты. Но разве кто-то будет просто так давать вам деньги? Если вы работаете в крупной компании и давно сотрудничаете с определенным банком, возможно, вы сможете получить такой кредит. Но если сумма превышает несколько десятков миллионов вон, ситуация становится другой. Представьте, что вы кредитный менеджер. Стали бы вы одалживать крупные суммы денег только потому, что у человека хорошая работа и давние отношения с банком? Конечно, нет. Вы бы потребовали залог. А если есть залог, то в наши дни деньги можно занять где угодно. Но помните, я всегда выступаю против долгов. Как бы вы ни были умны или успешны, проценты по взятому кредиту всегда будут выше, чем чистые проценты с ваших вложений в любой финансовый инструмент. Запомните, ни одна финансовая организация не работает круглосуточно и безвозмездно ради того, чтобы сделать вас богатыми. Финансовые институты — это коммерческие компании, и их главная цель — зарабатывать деньги, используя ваши средства. Что произойдет, если вы будете доверять каждому их слову? Я никогда полностью не полагаюсь ни на слова сотрудников банка, ни на слова консультантов по управлению капиталом, связанных с финансовыми учреждениями. Банк всегда будет предлагать вам свои продукты, страховая компания будет настаивать на оформлении страховки, а инвестиционная — рекомендовать только свои активы. Вы не услышите, чтобы представитель банка сказал: «Не доверяйте нам свои деньги, а лучше разместите их в другом месте, где процент выше». Выбор всегда за вами. К счастью, сейчас в интернете есть множество сайтов, которые позволяют сравнить финансовые продукты. Регулярно посещайте такие ресурсы, отслеживайте изменения процентных ставок и учитесь самостоятельно оценивать, что для вас выгодно. Чем меньше вы знаете, тем больше рискуете стать жертвой финансовой игры. Нельзя слепо доверять словам ПИБИ или сотрудников банка. Даже крупные банки могут быть обмануты в случае мошенничества с фондами. А сотрудники банка, как правило, просто передают информацию, содержащуюся в распечатанных брошюрах, и это ничего не гарантирует. Будьте осторожны, когда в СМИ появляются новости о высоких доходностях каких-либо фондов. Управляющие компании редко ограничиваются одним или двумя фондами. У них могут быть сотни, а то и больше. Размеры этих фондов также значительно различаются. Одни могут быть всего на 500 миллионов вон, а другие — на 500 миллиардов вон. Когда управляющая компания получает хорошую прибыль на каком-либо фонде, она выпускает пресс-релиз, но в статьях зачастую акцентирует внимание только на процентах доходности, не уточняя, какой именно фонд это был и каков его размер. А ведь добиться высокой доходности на небольшом фонде гораздо проще, чем на крупном. Кроме того, так называемая средняя доходность фондов той или иной управляющей компании может быть обычной манипуляцией с цифрами. Например, если доходность фонда на 1 миллиард вон составила 20%, а доходность фонда на 100 миллиардов вон всего 1%, то кто-то может просто взять 20, прибавить 1, разделить на 2, получить 10,5% и представить это как среднюю доходность. Более того, существуют фонды, созданные исключительно для одного конкретного лица или организации. Такие фонды обычно не афишируются и не становятся предметом публичного обсуждения. Я побывал во многих странах и видел множество казино, но никогда не играл. Можно было бы подумать, что ради интереса или в надежде на удачу стоило попробовать, но почему я этого не сделал? Потому что это игра вероятностей. Если бы у меня было больше шансов на выигрыш, смогли бы казино позволить себе владеть такими роскошными зданиями и получать прибыль. Казино, которые процветают, наглядно показывают, что вероятность моего проигрыша выше, а я никогда не играю, если вероятность моего проигрыша больше. То же самое касается и инвестиций в финансовые продукты. Если взять в пример фонды, их существует не менее 10 тысяч. Кто создает эти продукты? Финансовые инженеры. Как они их разрабатывают? Основываясь на различных финансовых данных, статистике и других показателях. Они устроены так же, как казино, поэтому я не доверяю продуктам, разработанным финансовыми инженерами. Рынок капитала — это место, которое движется благодаря умеренному невежеству и жадности людей, Так говорится в одном сериале. И это правда на 100%. Если поискать в интернете, можно найти множество объявлений, предлагающих использовать страхование жизни для минимизации налога на наследство состоятельных людей. Основной принцип таков. Страховые взносы выплачиваются супругам или детьми за свой счет, а при смерти наследователя страховая сумма передается семье. Однажды я запросил расчеты на страховую сумму в 10 миллиардов вон у нескольких крупных страховых компаний страны. После целого дня анализа условий, составления сравнительных таблиц в Excel и тщательного изучения данных, я сделал вывод – полная ерунда. Отмечу, что этот вывод касается только случаев, где отсутствует необходимость решать вопрос налога на наследство. Что касается лизинга или аренды автомобилей, обязательно самостоятельно сравните их стоимость с покупкой машины за наличные. Сделайте расчеты в Excel, разница вас поразит.